Японцы же делают иначе. Им свойственно проникновение вглубь предмета без особого абстрагирования. Такой метод вхождения заимствован ими у китайцев, чье мышление отличается удивительной конкретностью. При восприятии какого-либо нового предмета китайцы стараются припомнить, подыскать что-нибудь похожее, ранее встречавшееся. Когда им нужно понять это новое, они пытаются найти общие зерна его со старым, уже знакомым, и таким путем объясняют смысл и назначение нового. Вот несколько примеров из трактата Сунь-цзы о военном искусстве. Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу. Мощь — это как бы натягивание лука, рассчитанность удара — это как бы пуск стрелы. Мощь того, кто умеет заставить других идти в бой, есть мощь человека, скатывающего круглый камень с горы в 1000 сажений. Такой тип конкретного мышления в Японии прослеживается как в науке и искусстве, так и в повседневной жизни. У японцев, как и у китайцев, конкретность мышления связана в значительной степени с особенностями языка и письменности. Складывание такой черты характера, как практицизм, в свою очередь во многом обусловлено привычкой выражать свои мысли конкретным образом. Решая те или иные задачи, японцы действуют на основе своего предыдущего опыта, а не путем абстрактных построений. Сталкиваясь со сложными ситуациями, они подходят к их решению с утилитарных позиций. Многие исследователи японского национального характера подчеркивают, что японцы сразу принимают то, что имеет для них практическую ценность. Этому соответствует и своеобразная японская логика мышления. Она основывается скорее на обстоятельствах, чем на заданных принципах. Черты группового поведения. Группа – это объединение людей по различным признакам, например, по возрасту, профессии, полу и так далее. Социальная психология – под группой понимает такое образование, в котором люди осознают свою принадлежность к этому образованию, хотя мера и степень осознания этой принадлежности может быть различной. Группа здесь выступает как микросреда, в которой четко проявляются вполне определенные групповые черты. Подобное явление характерно для любой этнической сообщности. Разница заключается лишь в степени групповой сплоченности. В Японии она очень высока. В системе черт группового поведения японцев выделяются прежде всего дисциплинированность, преданность авторитету и чувство долга. В межличностных отношениях японцев дисциплинированность проявляется как стремление к упорядоченности. Эта их особенность предполагает строгое следование определенному порядку, совершение поступков, приемлемых для других, прилежное исполнение своего долга, бескорыстное уважение вышестоящих и старших. В Японии существуют организации, называемые кёдотай. Буквально объединение, община. Особенности этих организаций в значительной степени объясняются исторической традицией, потребностью коллективной организации работы жизни и тесно связаны с групповым конформизмом. Японцы воспринимают организации как органические единицы. Для каждой организации характерна тенденция быть всеохватывающим объединением в определенном месте, в деревне, на предприятии и тому подобное, и включать всех потенциальных членов. В организации господствует патерналистское покровительство со стороны лидера, что ориентирует ее на особые ценности, создает атмосферу солидарности и как бы семейных отношений. Систему этих отношений называют отношениями оябун-кобун. Оябун означает личность со статусом оя – родитель, кабун – личность со статусом ко – ребенок. Оябун – глава объединения. Его роль сходна с ролью отца и главы семьи. От его способностей, статуса, личной привлекательности зависит функциональная прочность отношений ойабун-кобун.